Глава 10. Прогулка зомби. Пещеры. Усыпальница возле города Вифания, не слишком далеко от окраины Иерусалима, полдень. Петр сильно потер кончики замерзших пальцев. Тесная известняковая пещера пронизывала сильным холодом. Изо рта вырывались облачка пара. При такой температуре человек, даже умерший 100 лет назад, просто обязан выглядеть как огурчик. Подобный климат обеспечивает гарантию. Сомнений по поводу будущего чуда у первосвященников Иудеи возникнуть не должно. Они, конечно, заявят, что похороны были фальшивыми, а в пещеру отнесли живого человека, но за 4 дня в ледяной выемке любой замерзнет насмерть. Зябко поежившись и несколько раз звучно хлопнув себя по бедрам, Петр отошел от неподвижного тела, укутанного в белый саван. «Я думаю, уже пора звать кудесника», — сделал вывод он. «Лазарь мертв, и никто не сможет этого опровергнуть. От трупа доносится запах разложения, ведь он приличное время полежал на солнце, пока его не принесли сюда. Все условия для публичного воскрешения соблюдены. Осталось показать чудо». Мнущийся рядом Иуда хмыкнул, скептически дернув ткань савана. «А стоит ли?» — усомнился он. «Может, отложим?» Народу явилось не так много, похоже, реклама не удалось. Да, Андрей раскошелится с продаж рыбы, нанял людей, посещавших базары в туниках с надписью «Ейншекерсов во имя добра». А толку? Все подумали, что они рекламируют пиво. Не спорю, интересный ход с шифровкой слова «воскрешение». Но в итоге вышло чересчур заумно, широкие массы привлечь не получилось. Петр приложил руку к лбу Лазаря, кожа покойного обжигала холодом. «Я говорил учителю», — с откровенной печалью заметил он, «чем возиться с воскрешением, проще было пойти по накатанной дорожке и вторично превратить воду в вино. Кто же не любит продолжений популярных зрелищ? Уверяю тебя, в этот раз площадь бы треснула». Однако кудесник заявил, что не хочет зарабатывать себе дешевую известность таким путем. Ты же знаешь, какой он упрямый. Другой и второй и третий раз провернет чудо с вином, а потом его плебс на руках носит. In vino veritas. Это мы давно знаем. Согласен, он только вредит себе, поддакнул Искариот. Мы мало работаем над тем, чтобы направить учителя в правильное русло. Люди сейчас такие, их надо по лбу треснуть, чтобы вернее дошло. Скажем, он взял и остановил бурю. И чего? Ноль эффекта. Зрители пожали плечами да разошлись. А вот если наслать вихрь на виллу прокуратора и разнести ее по бревнышку, народ проникнется грозной силой кудесника. Откладывая зрелищные акции, мы тратим время на мелкую ерунду. Ты можешь назвать меня отступником, но мне очень не понравилась горная проповедь. Кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Интересно, значит, 24 часа в сутки я только и делаю, что прелюбодействую с Марией Магдалиной. Да, я ее пальцем не тронул. Если не спать с женщиной, но хотеть ее, сугубо за это попадаешь в ад... Уверяю тебя, с такой рекламой в наши ряды вступит лишь с десяток старых евнухов. С потолка, хлопая крыльями, свалилась летучая мышь. И у тебя хватает ума рассуждать о сексе, стоя над мертвым телом? Возмутился Петр, воистину искрил, ты сошел с ума. Молись, придерживайся поста, и все пройдет. Это шеф-собака тебя искушает. Шеф? Уныло вытер нос Иуда. «Петя, открой глаза, это не шеф, ежедневно ходит передо мной туда-сюда, в полупрозрачной тунике, сквозь которую видно все, и бедра, и перси, и сосцы. Я уже молчу про остальное. Насидишься вот так в гроте у кудесника, потом Эрос грозами мучает, и чем дальше, тем круче. Неделю назад приснилось, что меня официально пригласили на открытие оргии с Марией Магдалиной. Ну, думаю, наконец-то. Достал парадную тунику, натираю шею благовониями, гляжу в пригласительный папирус. Оказывается, кроме меня в оргии участвует 5-кратно пресветлый Цезарь, жена Понтия Пилата и 2 слоненка. Проснулся в ужасе, долго постился. Вот так и живу. «Старик, да ты сам разве на нее никогда не смотрел с вожделением? Откройся, я никому не скажу!» В глазах Петра появился металлический блеск. «Нечему тут открываться», — заявил он, осуждающе глядя на разгоряченного Иуду. «Мария мне как сестра. Ходи она вообще без туники. Мне все равно. Без туники?» Иуда хлюпнул слюной. От сводов отдалось булькающее эхо. Со стороны входа прозвучали шаги. В пещеру, согнувшись, протиснулся Симон. «Простите, что прерываю», — с медовой ехицей произнес он. Щеки Иуда вспыхнули краской. Он понял, что слова о Марии услышали многие. Время настало. Пора запускать очевидцев. К пещере прибыла делегация первосвященников Иудеи. Как только они займут свои места, кудесник приступит к осуществлению чуда. Говорят, ожидается даже сам Каифа. Покрасневший Иуда, стараясь не глядеть никому в глаза, выбрался из пещеры наружу. Прямо у входа, ухватив кудесника под руку, стояла Мария Магдалина и вела с учителем светскую беседу дружеского характера. Появление Искариота не прошло для нее незамеченным, но она даже и не подумала формально поприветствовать давнего ухажера. Женское коварство, раскис Иуда. А вот задуматься, ну чем он лучше меня? Такой же молодой бородач в одежде из недорогой ткани. Но какое влияние на женщин? К чему все эти душещипательные проповеди? Куда больше успех имели бы курсы? Как завоевать девичье сердце? Тут он специалист. Возможно, у меня и был бы шанс, если бы его не стало. Мысль вонзилась в мозг иглой так сильно, что Искариот испугался. А что, если Петр прав, и страсть к Магдалине — это искушение от шефа, проверка на стойкость? Но почему кудесник в пустыне искушали голодом, а его плотскими страданиями жестоко и несоизмеримо? Легче прожить без бананов, чем без женских ласк. Счастливый смех Магдалины, болтающий с кудесником, заставляет кровь бурлить, отзываясь в сердце раскатами грома. Вырываясь наружу, вместе с лихорадочным дыханием в висках пульсирует страшная идея, не желающая исчезать, она дрожит и набухает, усиливаясь. Если бы его не стало, не стало, не стало. Жалобно застонав, Искариот схватился обеими руками за голову. Делегация священников не спеша окружила труп Лазаря. На лицах трех белобородых, сухощавых и вместе с тем величественных старцев из Синдериона, Анны, Езекия и Зарававеля, читались полнейший скептицизм относительно предстоящего мероприятия. Закончив беглый осмотр трупа, Анна оглядела вокруг и извлекла из рукава заранее припрятанную иголку. Сделав резкое движение рукой, он вонзил ее покойнику в лицо, прямо возле глаза. Вопреки ожиданию, тот не пошевелился. Зарававель, поднапрягшись, сжал предплечье мертвеца тощими пальцами, похожими на паучьи лапки. Живой человек завопил бы от боли, однако Лазарь оставался безмолвен. «Неужели и вправду мертв?» — буркнул Зарававель. «Да». «Неохотно», — признал Анна. «Сам видишь, натуральный труп». «Надо же!» — прокряхтел Зарававель, снова сильно щипая кожу Лазаря. «А выглядит таким свеженьким. Может, вдохнул дыма волшебных растений?» «Легко свалить все на растения, брат», — возразил Анна. «Ты знаешь, я терпеть не могу кудесника, и не меньше, чем Каифа. Но этот парень действительно не дышит. Прекрати щипать его». «Тебя обвинят в некрофилии». «Ну ладно», — согласился Зарававель. «Кстати, пользуясь случаем, Анна всегда хотел поинтересоваться, почему родители дали тебе женское имя». «Умеря любопытство, мы здесь по другому делу. Если этот нечестивец одержит верх с воскрешением, мы окончательно обнищаем. Основная задача — ни в коем случае не допустить, чтобы Лазарь восстал из мертвых». «Подумай, Зарававель, стоит кудеснику сотворить подобное чудо, и целый Синдерион останется без работы. Мы обязаны засвидетельствовать. Вся эта рекламированная акция – полнейшая ересь. А дальше, глядишь, и слухи пойдут. Один сосед во дворе скажет другому. Слыхал, как давеча кудесник в Кане Галилейской заменил воду на вино, пока никто не видел. Ушлые ребята, эти северяне». «Жуки просто», — подтвердил, опираясь на клюку, подошедший Езекия. Но о чем вы спорите, милейшие собратья? Успокойтесь. Из живущих на свете людей-покойников пока еще никто не воскрешал. Мы проконтролируем каждое движение кудесника. Я вижу хронологию событий, как на поверхности воды. Скорее всего, кудесник попытается скрыть труп покрывалом на время молитвы. Потом его утащат в люк, и из люка незаметно вылезет ученик кудесника, переодетый Лазарем. «Это мне напоминает одного римского баснописца», — усмехнулся Анна. Однажды Брут решил напугать Цезаря, переоделся Клеопатрой и спрятался под сенью деревьев у форума. А Клеопатра тоже решила напугать Цезаря и спряталась там же. Идет Цезарь по тропинке, тут они оба как выскочат. Соратники по Синдерону смеяться над Басси не стали, они лишь сурово насупились, мысленно осуждая Анну за неуместный политический юмор. «Дикси», — кратко произнес тот, — «давайте-ка лучше обыщем землю в пещере, попытаемся нащупать люк. Если он и существует, то должен быть где-то тут». Активный поиск секретного люка троицы из священников оказался бесполезным. После того, как тщательное простукивание пола не принесло желаемых результатов, Зарававель предложил, что отверстие может находиться сверху. Взгромоздившись на согбенную спину Езекии, Анна обшарил потолок из белого известняка, пытаясь отыскать потайную кнопку. «Надо же, нет нигде!» — с разочарованием заявил он. «Ну что ж, будем разоблачать по ходу действия. Скажите, чтобы запускали этого шарлатана». Зеваки у прохода расступились. Войдя, кудесник поприветствовал священников почтительным поклоном, прикладывая руку к сердцу. Все трое слаженно отвернулись, не удостоив его знаками внимания. Вслед за первоприходцем в пещеру втиснулось еще с десяток любопытных. Воздух в каменном пространстве побелел от клубов пара, выдыхаемого очевидцами. «Это не займет много времени», — улыбнулся кудесник. «Искренне надеюсь», — надулся важностью Зарававель. «Мы высокодолжностные лица и не должны по твоей прихоти бегать туда-сюда. Дай нам скорее уличить себя в некомпетентности и можешь быть свободен». Не успели священники опомниться, как кудесник, шагнув вперед, простер вверх обе руки и во всю силу легких крикнул, обращаясь к покойнику. «Лазарь, выйди вон!» Тело, лежавшее в каменной выемке, дрогнуло. Оцепенев, Анна наблюдал. Под тканью савана шевельнулись кончики пальцев. Спустя мгновение от губ покойного отлетело весьма крохотное, но все же заметное белое облачко. «Вы видите что-нибудь?» — умирающим голосом спросил Анна. «Ничего». Даже всем телом ответил ему Зарававель. «Правда? И я ничего». Присоединился к ним бледный Езекия. Тело начало приподниматься. «Это судороги», — авторитетно заявил Зарававель, отступая к выходу. «Безусловно, не имеющими губами», — прошептал Анна. «Такое иногда очень даже случается. В пещере чересчур холодно, поэтому его и корчит». «Ой», — сказала завернутая в савань тело. «Где я вообще? Что я тут делаю? Кто вы все такие? А почему левый бок так болит? Словно меня кто-то щипал». Зарававель упал в обморок, даже не согнувшись, прямо как валится столб. Анна попятился. Лазарь, делая мелкие шажки, двигался прямо на него. «Стандартный случай зрительной и слуховой галлюцинации», — прохрипел он в сторону дергающегося всем туловищем языки. «Пещерные испарения, наверное, разнесли повсюду споры магических грибов». «Вне всяких сомнений», — верещал Езекия, пытаясь прорваться сквозь зевак. Лазарь качнулся. Он с трудом удерживался на связанных ногах. «Разорвите путы», — мягко попросил кудесник. «Ему сложно двигаться». Его предложение осталось без внимания. Налицо случай червевовещания, — хватал ртом воздух Анна, а также сокращение мускулов трупа. Сползвал по стенке Езекия. «Научно доказанный медицинский факт. Воскрешение? Я такого не наблюдаю. Веревки, которыми иудеи связывают тело мертвеца перед погребением, треснули. Освободившись рукой, Лазарь потянул с лица белый саван. «Зомби!» — прорезал группу зевак пронзительный женский вскрик. Зрители рванули к выходу, сбив с ног обоих первосвященников. «Куда же вы?» — медленно двинулся вслед за ними Лазарь. Увидев выбегающие из пещеры ошарашенные группы людей, Петр с облегчением сплюнул через левое плечо и счастливо рассмеялся. «Удалось!» — крикнул он, обращаясь к Иуде. «Он сделал это!» «Ага!» — скривился Искариот. «А теперь погляди на результат!» В проеме пещеры, пошатываясь, стоял Лазарь, протянув руку, живой. Труп содрал с себя обрывки веревок. Зрители смотрели на него с ужасом. «Сейчас он всех сожрет», — обстоятельным голосом сказал стоявший неподалеку 7-летний мальчик. Несмотря на бедную одежду, он выглядел очень умным и образованным. «Я видал представление в уличном театре, где выступали нубийские колдуны. Спектакль в 5 частях. Колдуны воскрешают мертвых, а те встают и жаждут человеческой плоти». С египетскими мумиями то же самое происходит. Они все в белом, ходят по земле очень медленно, постоянно шатаются, совсем вот как этот. Изречение невинного младенца внесло в содрогающиеся ряды около пещерных зевак настроение, далекое от безумной храбрости. «А справиться с ним можно?» — заикаясь, поинтересовалась молоденькая хананьянка. Она не отрывала испуганным глаз от воскресшего Лазаря. «При желании да», — деловито подтвердил ученый мальчик. «Чтобы разобраться с зомби, надо вколотить ему деревянный кол в голову, желательно через глаз. После этого они, как правило, снова умирают. Почему, собственно, в голову нормального объяснения не существует, но, по крайней мере, этот метод применяется в нубийских спектаклях ужасов». «Какой кошмар!» — вздрогнула девушка, деловито поднимая увесистую ветку тутового дерева. «Стало быть, и поделать ничего нельзя, только в голову!» «Можно еще сжечь!» — посоветовал умный отрок. «Но где здесь взять огня?» Сжимая палки, прибодрившаяся толпа начала окружать Лазаря. Растерянно улыбаясь, тот близоруко всматривался в перекошенные лица вокруг себя. «Мальчик, тебя кто-нибудь просил блистать своим мнением?» — раздраженно сказал Петр. Все чудо пустил коту под хвост. Ребенок потупился и зашаркал по земле ножкой. Лазарь толком еще не осознал, что именно с ним произошло, однако агрессивного поведения толпы начало пробуждать в нем легкие подозрения. «Ребята!» — любезно вопросил зрителей Лазаря. «Вы, собственно, чего?» Толпа возмущенно загудела, размахивая палками. «Он еще спрашивает, воскрес из мертвых и думает, что умнее всех? Из-за тебя теперь семье 2 раза придется поминки устраивать. Давай обратно ложись, умер так умер». Кудесник почесал в затылке. «Похоже, вечер перестает быть приятным. Верно, Петр? А то!» — кисло подтвердил Петр, в отчаянии дергая себя за бороду. «Кончится тем, что тебе, учитель, придется Лазаря 2 раз воскрешать». Лазарь совсем не испытывал желания превращаться в труп вторично, а потому решил не искушать судьбу далее. Повернувшись к нападающим спиной, он взял ноги в руки, стартанув с места с приличной скоростью. Толпа, захватив с собой сучья деревьев, понеслась вслед за ним. Кудесника, впрочем, это душераздирающее зрелище совершенно не смутило. «Не догонит», — сделал он правильный вывод. «У сил добра в минуту опасности на ногах вырастают крылья. Полагаю, уже ночью в нашем уютном гроте у подножия Масленичной горы мы поприветствуем чашей вина изрядно запыхавшегося, но вполне здорового брата Лазаря». «Да что грот!» — чуть не плакал Петр. «Мы затратили столько сил, отправляли рекламных гонцов и в Боспор, и в Нубию, и даже в Парфию. Грандиозная вещь, забытая с древнеегипетских времен, воскрешение умершего. И что мы сейчас имеем в остатке? Толпа озверевших зрителей гонится за нашим чудом». Взрыв сенсационного воскрешения обратился в пар. «Хотел бы я знать, откуда взялся этот сволочной отрок с его комментариями. Мальчика уже не было на месте, он исчез вместе с остальными. Опять волнуешься?» — заключил Петра в объятия кудесник. «Я тебе говорил, все идет по плану. Вспомни реакцию людей на вселение бесов в свиное стадо. Это тоже, насколько ты знаешь, мало кому понравилось». Лазарь проламывался сквозь виноградники на склоне холма. За время его бегства азартный Иолан успел заключить пари с Андреем на целых 10 динариев. Последний ставил на то, что спастись у Лазаря не получится. Надо учить, вина будет вечером выпить, подвел итог Иоанн после того, как Лазарь скрылся из виду, а раздосадованный Андрей полез в мешочек у пояса. Хоть как-то успокоимся, работа нервная стала. Кудесник не уловил фразу, он отвлекся, всматриваясь в показавшихся на горизонте двух римских солдат. В полном боевом облачении. Сомнений не было, они направлялись прямо к нему. Оба шли ровно, соблюдая военную выправку, печатая шаг и сомкнув пальцы на рукоятках мечей. Один из солдат, обладатель курносого носа и выбивающихся из-под шлема рыжих волос, показал на него пальцем. Другой, рослый брюнет, грубо шлепнул его по ладони. Лица постепенно обретали очертания. Приближаясь, кудесник узнал того самого брюнета. Это с ним они столкнулись у грота после смерти несчастного Иакова. Значит, все не случайно. Наверное, время пришло. Петр тоже заметил солдат. По опыту он уже знал, что ничего хорошего от римских военных ждать не приходится. Руководствуясь примером толпы, гонявшей по кустам зомби, он аккуратно подобрал с земли суковатую палку. Кудесник, не делая попытки сбежать, спокойно шагнул навстречу римлянам. «Кого-то ищешь?» – произнес он. «На этот раз тебя», — ответил брюнет, подталкивая рыжего. «Но не в том смысле, что ты, наверное, подумал. Мы хотим стать твоими учениками». «Надо же!» «Все-таки не пришло», — промелькнула мысль кудесника. «С удовольствием», — улыбнулся он. «Мое сердце открыто вам, братья». Анна очнулся, чувствуя невероятную тяжесть в животе. Застонав, он попытался повернуться, но не смог двинуть ни рукой, ни ногой. «Парализовало». Жалобно подумал первосвященник и дернулся. Попытка оказалась напрасной. Ему что-то мешало. Открыв глаза, Анна увидел, что поперек его тела мешком лежит бездыханный Езекия. Впрочем, не такой уж бездыханный. После первой пары пинков он пришел в себя. Охая, священники растолкали застывшего у стены Зарававеля. Кроме них, больше в пещере никого не было. Место захоронения Лазаря пустовало, на смертном одре валялись лишь обрывки ткани вперемешку с веревками. «Ему удалось!» — горько заплакал Зарававель. «Вот скотина!» — «Да, тяжко!» — вздохнул Езекия. «Кто мог подумать? Этот подлый проходимец умеет воскрешать мертвых. А ведь мы еще не знаем, с какими новостями от Пилата приедет Каифа. Похоже, у нас в запасе осталось последнее средство». «Согласен», — положил ладонь на его руку Анна. «Давай обсудим это». Зарававель, не в силах более говорить, молча кивнул, утирая слезы. Когда они выбрались из пещеры, снаружи уже было темно.